Братья и сестры, мы в продолжении нашего служения еще выслушаем слово, записанное в Евангелии Матфея, 21 глава. С 4 текста буду читать выборочно. Евангелие Матфея, 21 глава, с 4 текста буду читать выборочно. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, царь твой грядет к тебе». Я специально, братья и сестры, сократил и выбрал те моменты, которые ближе к проповеди, чтобы не удлинять сам текст Писания. Почему? Потому что эти события, они настолько связаны с нами сегодня, что мы сегодня празднуем этот праздник. И поскольку мы его празднуем, то речь идет о том, куда грядет Иисус. Он шел в Иерусалим, но Писание говорит так через пророка Исаию, что он грядет к тебе. К тебе это значит ко мне грядет. Он грядет и к тебе, и к тебе, и к тебе, и к маленьким детям. Он ко всем грядет. И если Писание так говорит, и оно говорит так было, оно так и есть. Я хотел бы сегодня остановиться на некоторых моментах из событий, которые произошли в тот день, чтобы убедиться действительно, насколько царь, Господь грядет к нам с вами. Когда Иисус, вы уже знаете эти события, когда Он опускался с горы Елеонской, привели и к Нему ослицу и молодого осла, уже об этом братья достаточно сказали, я хотел бы обратить на одно обстоятельство ваше внимание. Ученики должны были прийти и отвязывать этих животных для того, чтобы привести их к Иисусу. Одно условие – которое нужно было выполнить ученикам. Если они должны были отвязать, и если у них спросят, что вы делаете, они должны были сказать, они надобны Господу. Братья и сестры, я хотел бы задать вопрос. Всегда ли в нашей жизни, когда Иисус посылает к нам кого-то и говорит, это надобно Богу, насколько сердце мое открыто? Насколько я способен отвязать что-то для Него, самого себя, то, что у меня есть. Царь грядет к тебе. Это очень важно. Второй брат очень хорошо раскрыл вот именно вот эту тему внутреннего человека. Когда Бог просит тебя и меня, чтобы я мог отказаться, может быть, мне нужно что-то отвязать очень серьезное, то, что мне мешает. Иногда часто бывает так, проявления плоти, они мешают человеку, и надо кое-что отвязать для того, чтобы или тебе отвязаться от них, для того, чтобы ты мог пригодиться Богу. Иногда такие моменты в жизни, они мешают нам служить Богу. Хорошо бы, если мы это понимали. Еще одна очень интересная деталь. Когда Иисус опускался с горы, Он вдруг увидел Иерусалим. Когда он увидел Иерусалим, он заплакал о нем. Заплакал и говорит, он двигался к этому Иерусалиму. И вдруг он говорит, если бы ты хотя бы в этот час узнал, что служит к миру твоему. Но, к великому сожалению, Иерусалим не хотел этого знать. Только некоторые из людей об этом знали. Многие люди из Иерусалима вышли для того, чтобы встретить Иисуса, потому что Евангелист Иоанн говорит о том, что они услышали до этого, что Иисус воскресил Лазаря. И они вышли посмотреть на Иисуса. Другие искали Иисуса, как еллины, о которых пишет Евангелист Иоанн. Кстати, это событие въезда в Иерусалим описано во всех четырех Евангелиях. Но Иерусалим в тот момент, он не узнал время посещения своего. К нему двигался царь, а Иерусалим этого не узнал. И как обернулось для самого Иерусалима вот это, то, что они не признали Иисуса своим царем, как мы уже слышали. В 70-м году к стенам Иерусалима после восстания в Иудее пришли римские войска во главе с Веспасианом. Они обложили этот город, и город этот начал стенать. Прекратились жертвоприношения, там были очень серьезные трудности. И народ начал молиться Богу, чтобы Бог дал милость в том, чтобы им каким-то образом устоять. В этот момент в Риме произошли некоторые перемены, значит, свержение кесаря, там убийство, и Веспасиана назначают кесарем. Веспасиан отводит свои войска, уходит в Рим, и евреи подумали, ну все, вот свобода. Но пришел Тит, сын Веспасиана. И когда он пришел, то это оказалось серьезным испытанием для тех, которые остались в Иерусалиме. Бог удивительно все сделал так, чтобы те люди, которые понимали и знали слова Христа, чтобы могли выйти из Иерусалима, а те, которые посчитали, что вот уже победа на нашей стороне, они остались там. И какие они сложности пережили. Историки говорят о том, что в этот момент за то, что они не узнали время посещения своего, были очень серьезные бедствия у них там внутри. Доходило до того, что матери съедали детей своих, потому что нечего было кушать. В храме уже не могли приносить никаких жертвоприношений, как будто священник приводит ангца, как будто он его закалывает, как будто он его ложит на жертвенник, как будто одна импровизация шла служение. И все это потому, что они не узнали, что идет царь. Сам храм, он был разрушен. До единого камня растащили все. Почему? Потому что по неосторожности один из воинов, хотя Тит предупреждал, ни в коем случае не нужно разрушать храм. Он приказал своим воинам об этом. Но один воин, то ли по какой-то ошибке, то ли еще как-то, получилось так, что кинул факел в хранилище масла. Масло это загорелось. И уже огонь невозможно было остановить. Те слитки золота, пластинки, которые стояли между камнями, как бы сдерживали, вот очень дорогой был храм, начали плавиться. Между камнями начало плавиться золото. Вот до такой температуры достигла температура, ну, горения в тот момент. Когда увидели это воины, золото течет. Какие тут приказы? Но сбылось слово. Слово Иисуса, который говорил об этом храме, растащили по камню этот весь храм для того, чтобы все это золото забрать с собой. Но Христос, когда приходил в этот храм, в этот же день, когда Он пришел туда, то все, что Он там увидел, вместо служения Он увидел столы миновщиков, шел обыкновенный рынок, и Ему пришлось свить бич, выгонять животных, опрокидывать столы миновщиков. И знаете, о чем это говорит? Он пришел в этот храм, он пришел и говорит, дом мой, дома молитвы должен нарекаться, а вы сделали его вертепом разбойников. Если мы с вами обратимся к Слову Божьему, то мы увидим одну очень интересную деталь, братья и сестры, почему это событие относится сегодня к нам и очень серьезно относится к нам. Апостол Павел говорит, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Духа Святого. Придя в наш храм, когда Иисус стучится в наше сердце, Он заходит туда, и что Он там видит? Какие процессы в нашем сердце происходят? Может быть, сегодня кто-то, сидя на этой скамеечке, находится где-то на торге, покупает или продает что-то, как-то думает, как бы с этим братом поговорить после собрания, как бы мне вот в этой сделке хорошо поучаствовать, как бы меня там не обманули или еще что-то, или, может быть, какие-то другие вопросы, связанные в жизненном процессе нашем. Может быть, кому-то мешает сказанная фраза неправильная близким человеком, или, может быть, отношения какие-то неверные. И, в принципе, это будоражит мое сердце, и я совершенно равнодушен к тому, что Иисус сегодня идет ко мне. Он приходит ко мне, и, как мы слышали, Он говорит, я хочу тебе сказать мир. Я хочу урегулировать все твои вопросы жизненные. Как ты отреагируешь на мое пришествие? Богу не нужны ни одежды мои под ногами этого животного, ни ветви. Люди эти делали в знак уважения царю. А сегодня как мое сердце принимает Иисуса? Он же пришел ко мне. То было, но Иисус грядет к тебе. Это очень важно. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько слов, которые очень дороги моему сердцу, из Евангелия Иоанна. В Евангелии Иоанна в 12 главе описан тоже торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И я хотел бы обратить ваше внимание на слова, которые Христос сказал именно в этот праздник. Почему? Потому что этот праздник, он особо дорог, вы знаете, не своей внешностью даже. То, что уже было сказано братьями, это на своем месте. То есть грядущий царь, кроткий, вот он вот так выразил свой приход сюда. И очень правильно он все сделал. Но у Христа было внутреннее содержание, с которым он пришел к этим людям. Посмотрите, что он говорит. Подошли к Филиппу некоторые люди, еллины. И они подходят к Филиппу на этот праздник и говорят: «Господин, нам хочется увидеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывает о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну человеческому». Если мы остановимся только на вот этих словах, то можно задать сразу вопрос. Интересный такой: «Господь, где ты сейчас можешь прославиться?» Пришли еллины, люди, которые пришли издалека, пришли на поклонение в храм. Они захотели увидеть Иисуса, по всей видимости, наслышаны были о том, что Он делал. И вдруг Иисус говорит: пришло время прославиться Сыну человеческому. Вы знаете, дальше Иисус отвечает, и очень интересно на этот вопрос. Он вдруг говорит о очень серьезном духовном законе. Он говорит так: «Истинно говорю вам», причем говорит дважды об этом, «истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Так в чем же прославление Сына человеческого? А как раз в том, что сейчас Он пришел и утверждает духовный закон, в котором будет первенцем, Он будет первым в этом законе, Он будет первым исполнять этот закон духовный. Отсюда я хотел бы сделать первый вывод для всех, кто пришел сегодня в наш дом молитвы. Иисус пришел к тебе для того, чтобы сказать тебе, что Он умер за тебя, чтобы ты не умирал. Он хочет, чтобы в жизни твоей было много плода, доброго плода. Поэтому Он пришел к тебе. Хочешь ли ты такого царя? Примешь ли ты его в свое сердце? Теперь зависит от тебя. Тогда первосвященники и книжники его не принимали. И мы об этом уже слышали. А теперь твоя очередь ответить на этот вопрос. Хочешь ли ты принять его или нет? Дальше говорит Иисус такое слово к тем, которые принимают уже Иисуса. Он говорит так: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Вы знаете, очень многие хотели бы, чтобы человека почтил Отец, одобрил в каких-то действиях. То есть Бог одобрил мои действия. Это очень хорошо. Но Христос, перед тем, как одобрить наши действия, Он предлагает человеку пойти таким же самым путем. Он говорит: кто мне служит, мне да последует. Что это значит? Вы знаете, когда Иисус сюда пришел, Он не родился в царских дворцах, родился в пещере. Вся Его жизнь, она была для того, чтобы послужить людям разного сословия, но послужить. Он для этого пришел. И закончилась Его жизнь не славой, не вот этими палевыми ветвями, не словами «Осан», она закончилась Голгофой. И поэтому Христос говорит: кто мне служит, мне да последует. Хочешь идти таким путем? Вот такое. Все будет в твоей жизни. И будут говорить «Осана», и будут кричать «Распни». Согласен ты с этим? Сегодня тебе говорят «люблю», а завтра будут говорить что-то дерзкое, унизительное. Ты согласен с этим путем? И где я, там и слуга мой будет. И если ты пойдешь этим путем, ты будешь там, где и Христос. Но такого человека почтит Отец. И я за этим к тебе пришел, говорит Иисус. Я пришел тебе предложить такой путь. Если ты хочешь душу свою сберечь здесь, ты ее можешь потерять. Но если ты ее хочешь отдать, в каком смысле? Как жизнь. Отдай ее для того, чтобы служить. Ты ее приобретешь. Удивительный духовный закон. Христос предлагает его тебе и мне. Он пришел для этого, чтобы тебе и мне это предложить. И иногда бывает очень часто, когда нужно идти на какое-то служение или куда-то нужно что-то совершать, какое-то дело. Согласен ли ты с ним для того, чтобы решиться на это? Христос для этого и пришел, чтобы тебе и мне сказать об этом. После этого Иисус обращается к Отцу. В 28 тексте 12 главы Евангелия Иоанна написано такое слово: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и такие слова прозвучали с неба: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоящий и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа». Христос пришел к тебе и ко мне для того, чтобы ты слышал голос Божий. И ты его сейчас слышишь. И знаешь, как слышишь? В сердце своем, в совести своей. Бог очень аккуратно и нежно говорит тебе. Тебе выбирать. Выбери жизнь. И Он тебе поможет. Он все сделает. Все сделает так, чтобы в жизни своей ты увидел все. И самое главное, ты увидишь, как Бог удивительным образом поведет тебя по жизни. Он прощает все совершенно грехи. Он никогда не напоминает. Он освобождает совесть человека. Он делает способным человека служить. Он дает человеку необходимые способности, чтобы даже тогда, когда у тебя их нет, совершенно никаких, ты не видишь в себе ничего доброго, Бог способен изменить тебя и вложить в тебя самое доброе. Если ты думаешь, что у тебя достаточно добра, но ты не можешь его применить нигде, потому что желание добра есть в тебе, но ты не находишь в себе онного, принадлежит тебе злое, как уже брат об этом говорил, важно очень, чтобы ты мог сегодня обратиться к Иисусу и сказать Ему об этом. Он способен поменять твою жизнь. И Бог даст милость, чтобы твои добрые желания осуществлялись. И это будет удивительным в твоей жизни. И сегодня Бог вот так вот нежно в этом вот таком празднике хочет напомнить тебе и мне об этом. Это было в Его жизни. Это может стать реальностью твоей жизнью и моей. И Он пришел к тебе и ко мне за этим. И об этом пророчески еще было сказано очень давно. Бог знал тебя и меня, что мы будем жить с тобой на земле, что ты будешь в этом молитвенном зале, что ты будешь слышать Его Слово. И тебе нужно выбирать. И да благословит тебя Бог сделать выбор правильный в пользу своей жизни, жизни вечной, в пользу Иисуса, и тогда Иисус благословит тебя, потому что это не Ему, не столько Ему нужно, я так бы сказал, а тебе и мне это нужно, и да благословит тебя в этом Бог. Аминь.